Белки прыгали вслед за ней с ветки на ветку, весело щебеча в такт ее шагам. Большой белый олень иногда нес на своих рогах ее корзину. Казалось, все в этом лесу любили синюю медведицу. И она, надо признать, этого заслужила. Даже самые свирепые дикие кабаны, стоило ей только приблизиться, превращались в смирных, безобидных овечек. Я шпионил за ней теперь целый день напролет, начиная с того момента, когда она, зевая и потягиваясь, выходила рано утром на крыльцо, и до позднего вечера, когда она уже в сумерках появлялась в окошке, чтобы задуть на ночь свечу. А еще, вспоминая это, я заливаюсь краской стыда, я наблюдал за ней во время утреннего купания в ручье. Никогда в жизни не испытывал я такого странного чувства, безграничного счастья, наблюдая за другим существом и, что уж совершенно непостижимо, думая о нем. А между тем чувство это росло во мне с каждым часом и с каждым днем, проведенным вблизи синей медведицы, наряду с постоянно растущим отвращением к своей собственной персоне и особенно к робости, не позволявшей мне подойти к своей избраннице. Каждое утро я обещал себе выбрать подходящий момент, выйти из леса, представиться по всей форме и сделать ей предложение. А в результате целый день проводил под листьями ревеня, как жалкий трусливый кролик. Однажды утром я проснулся позже обычного и в ужасе обнаружил, что медведица уже ушла в лес. Не на шутку разозлившись и обругав себя Соней, я вдруг пришел к неожиданной и, в общем-то, не очень достойной мысли, что это отличный шанс проникнуть в частные владения моей красавицы. Прокравшись на цыпочках по поляне, я мигом взлетел на крыльцо. Первая ступенька прогнулась под непривычным весом, вздохнула и издала такой душераздирающий визг, что он был слышен, наверное, в самой глубине лесной чащи. Я замер и прислушался, но все по-прежнему было тихо. Непрошенный гость. Недолго думая, я шмыгнул внутрь и оказался в небольшой, но уютной кухоньке. Господи! Да чего ж там хорошо было? На полочках, аккуратно расставленные, стояли маленькие симпатичные чашечки, словно специально сделанные для милых изящных лапок. Рядом с ними тарелочки, совсем крохотные, почти детские. Да все в этом доме предназначалось для существа гораздо меньше меня. Я подошел к небольшой печи и приподнял крышку маленькой симпатичной кастрюльки. О, небо! Клёцки! Там в густом коричневом соусе плавало 5 аккуратненьких маленьких клёцок, и не успел я опомниться, как одна из них уже оказалась у меня во рту. Ах, что это было за наслаждение! Круглый, скатанный из тончайшей картофельной муки шарик, в меру приправленный солью и шафраном, бархатистый снаружи и мягкий внутри, словно персик с душистой начинкой из изысканного неземного сочетания толченых сухариков, изюма и чернослива, оставляющий на языке приятно щекочущий аромат лука, муската и черного перца, и тающий во рту густыми сливками. Я и не подозревал.